Солнце зашло, и последние отблески подсвечивали город за деревенским пустырем у праздных боен. Город был в затемнении, вдруг начнется налет. В Дрездене Билли не увидал самой радостной на свете картины, как после захода солнца город, мигая, зажигает один за другим все свои огоньки. А внизу протекала широкая река, и в ней отразились бы эти огни, и они так мило подмигивали бы в темноте. Река звалась Эльба. Молодой солдат Вернер Глюк родился в Дрездене. Он никогда не бывал на бойнях и не знал, где тут кухня. Он был высокий и слабосильный, как Билли. Даже мог сойти за его младшего брата. Да, впрочем, они и были дальними родственниками. Только никогда об этом так и не узнали. Глюк был вооружен невероятно тяжелым мушкетом, одноствольным музейным экспонатом с восьмигранным прикладом и стволом без нарезки. Он и штык привинтил. Штык был похож на длинную вязальную спицу. Желобков для стока крови на нем не имелось. Глюк повел американцев к зданию, где, как он думал, помещалась кухня, и открыл раздвижные двери. Но это была вовсе не кухня. Это была раздевалка перед общим душем, вся в клубах пара. Там оказалось 30 с лишним девочек-школьниц. Это были немки, беженки из Бреславля, где шла страшная бомбежка. Девочки тоже только что приехали в Дрезден. Дрезден был битком набит беженцами. Девочки стояли совершенно голенькие, все было видно, как на ладони. А в дверях, как вкопанные, остановились Глюк, Дарби и Билли Пилигрим. Мальчишка-солдат и бедный старый школьный учитель, и Шут в лазуревой тоге и серебряных сапогах. Девочки завизжали. Они стали прикрываться руками, повернули спины и так далее, и стали еще прекрасней. Вернер Глюк никогда раньше не видел голых женщин и сразу закрыл двери. Билли тоже их никогда не видал. Только для Дарби в этом ничего нового не было.